Глава 30. В понедельник утром Босх опоздал в суд на целых 10 минут. Он хотел убедиться, что Сильвия действительно доехала на такси до самой школы, а потом пришлось заезжать домой, чтобы переодеться в тот же костюм, что был на нем в пятницу. Однако, поспешно войдя в зал заседаний, он увидел, что ни Чандлер, ни судьи Кейса нет на месте. Вдова Чорча сидела одна, с благочестивым видом глядя прямо перед собой. «Что здесь происходит?» — спросил Гарри, усаживаясь рядом с Белком. «До сих пор мы ждали вас и Чандлер. Теперь ждем только ее. Судья очень недоволен». В этот момент секретарь суда встала со своего места и постучала в дверь судейского кабинета, просунула туда голову и сказала: «Детектив Босх уже здесь, а секретарь мисс Чандлер все еще не может ее разыскать». Босху сдавила грудь. Он почувствовал, что начинает покрываться потом. Как же он мог упустить это из виду? Наклонившись вперед, он уткнулся лицом в ладони. «Мне нужно позвонить», — сказал он и поднялся с места. Белк повернулся к нему, вероятно, хотел сказать, чтобы он никуда не ходил, но в этот момент дверь кабинета открылась, и оттуда вышел судья Кейс. «Сидеть, сидеть», — сказал он. Заняв свое место, он велел секретарю пригласить присяжных. Босх опустился на стул. «Сейчас мы начнем без мисс Чандлер, а с ее опозданием разберемся потом», — сказал судья. Когда присяжные расселись по местам, он спросил, нет ли у них каких-либо вопросов, например, по срокам. Никто не проронил ни слова. «Ну хорошо, тогда мы отправим вас совещаться дальше. Попозже пристав заглянет к вам насчет обеда. Да, кстати, мисс Чандлер сегодня утром должна быть в другом месте, и поэтому ее сейчас нет за столом защиты. Не обращайте на это внимания. Всем большое спасибо». Присяжные потянулись обратно. Судья предложил присутствующим сторонам задержаться еще на 15 минут, а когда они истекли, велел секретарю продолжать поиски Чандлер. С этими словами он встал и прошел в свой кабинет. Проворно вскочив, Босх устремился к выходу. Подойдя к автомату, он набрал номер телефона узла связи, сообщил свое имя и номер жетона и попросил телефонистку поискать в базе данных управления автотранспортом адрес Хани Чандлер. Он будет ждать. В подземном гараже ровер не работал. Выехав на Лос-Анджелес-стрит, Босх вызвал Эдгара, у которого ровер был постоянно включен, и дал ему адрес Чандлер. Она жила в Брентвуде, на Кармелина-стрит. «Встретимся там». «Уже еду». Свернув на третью улицу, Босх проехал по ней через туннель и выбрался на портовую автостраду. Не успел он выехать на автостраду Санта-Моника, как в кармане у него запищал пейджер. Высветившийся номер был ему незнаком. Съехав с трассы, Босх затормозил у бакалейного магазина в Корея-тауне, на стене которого висел телефон-автомат. «Зал заседаний номер 4». — ответил женский голос. «Это детектив Босх. Меня кто-то вызывал?» «Да, мы вас вызывали. У нас есть вердикт. Вам нужно немедленно прибыть сюда». «Что вы говорите? Я же только что оттуда. Как они...» «Здесь нет ничего необычного, детектив Босх. Вероятно, они приняли какое-то решение уже в пятницу и решили подождать до понедельника. Вдруг кто-нибудь передумает. Понимаете, это дает им лишний день, чтобы не выходить на работу». Вернувшись в машину, он снова взял ровер. «Эдгар, ты уже там?» «Еще не совсем, а ты?» «Мне придется вернуться, уже есть вердикт. Ты можешь там все проверить?» «Без проблем, а что я должен проверять?» «Дом Чандлер. Она блондинка и сегодня не явилась в суд». «Я все понял». Босх никогда не думал, что когда-нибудь будет страстно желать вновь увидеть Чандлер за столом защиты. Но на сей раз он действительно надеялся ее увидеть. Тем не менее, Чандлер там не оказалась. Рядом с истицей сидел какой-то незнакомый мужчина. Подходя к столу защиты, Босх заметил в зале несколько репортеров, в том числе и Бреймера. «Кто это?» — спросил он Белка, кивая на человека рядом с вдовой. «Дандели! Кейс вытащил его прямо из коридора, чтобы тот посидел с ней во время оглашения вердикта. С Чандлер невозможно связаться, ее не могут найти». «Кто-нибудь ездил к ней домой?» «Не знаю. Думаю, туда тоже звонили, а вам какая разница?» Вас должен беспокоить только вердикт». Заняв свое место, судья Кейс кивнул секретарю, и та вызвала присяжных. Когда они входили в зал, никто из них даже не взглянул на Босха, но почти все смотрели на мужчину, сидевшего рядом с Деборой Чёрч. «Опять-таки, друзья!» — начал судья Кейс. «Другие дела не позволили мисс Чандлер здесь присутствовать. Мистер Дели, прекрасный адвокат, согласился ее заменить. От пристава я знаю, что вы уже вынесли вердикт». Некоторые из присяжных утвердительно кивнули. Босх, наконец, заметил, что один из них взглянул на него, но уже через несколько секунд отвел глаза. Сердце бешено стучало, и Босх не мог сказать, что тому причиной предстоящий вердикт или исчезновение Хани Чандлер, а может и то, и другое. «Нельзя ли получить текст вердикта? Будьте добры!» Старшина присяжных передал приставу тонкую пачку бумаги, тот передал ее секретарю, а она, в свою очередь, судье. Для Босха это была мучительная процедура. Надев очки, судья принялся изучать бумаги. В конце концов он вернул бумаги секретарю и сказал: «Огласите вердикт!» Молча пробежав глазами первой строки, секретарь начала читать вслух: «На вышеозначенный вопрос о том, действительно ли ответчик Иероним Босх нарушил гражданские права Нормана Чёрча в части защиты от незаконного обыска и задержания, решение выносится в пользу истца!» Босх замер. Окинув взглядом помещение, он заметил, что теперь на него смотрят все присяжные. Взглянув на Дебору Чёрч, он увидел, что она улыбается, вцепившись в руку сидящего рядом с ней незнакомого мужчины. Когда Белк, в свою очередь, схватил Босха за рукав, ее улыбка стала прямо-таки торжествующей. «Не беспокойтесь», — прошептал Белк. «Главное — это размер возмещения». Секретарь продолжала читать. «Соответственно, состав присяжных назначает истцу компенсационную выплату в размере $1. «Есть!» — вполголоса воскликнул Белк. «Что же касается штрафной компенсации, то ответчик должен выплатить ее в размере $1». Белк снова повторил свое восклицание, но на этот раз значительно громче, чтобы его было слышно на галерее. Босх взглянул на Дебору Чёрч. Улыбка слетела с ее лица, глаза погасли. Все это казалось Босху чем-то сюрреалистическим, словно он смотрел пьесу, находясь на сцене вместе с актерами. Сам по себе вердикт для него ничего не значил, он только наблюдал за другими действующими лицами. Судья Кейс завел благодарственную речь, напоминая присяжным о том, что они доисполнили свой конституционный долг, и это должно вызывать у них чувство глубокого удовлетворения, а также гордости за то, что они американцы. Босх сразу же отключил звук. Он думал о Сильвии, жалея о том, что так и не смог с ней поговорить. Судья стукнул молотком, и присяжные в последний раз удалились из зала. После этого он тоже вышел, причем Босх заметил на его лице раздраженную гримасу. «Гарри», — сказал Белк, — «это чертовски хороший вердикт». «Разве? Я как-то не заметил». «Но он, конечно, неоднозначный, но в основном присяжные признали то, с чем мы уже согласились. Мы заявляли, что вы допустили ошибки, но управление вас за них уже наказало. Присяжные установили, что с точки зрения права вы не должны были вот так ударом ноги открывать дверь. Но присудив только $2, они показали, что верят вам. Верят, что Чёрч сам спровоцировал выстрел, и что Чёрч — это и есть кукольник». Он похлопал Босха по спине, вероятно, ожидая, что Гарри начнет его благодарить, но тот не стал этого делать. «А как насчет Чандлер?» «Ну, тут есть определенная проблема. Жюри вынесло решение в пользу ответчика, так что нам придется заплатить ей гонорар. Вероятно, она запросит 180, может быть, 200, но, думаю, мы сойдемся на 90. Это неплохо, Гарри, совсем неплохо». «Мне надо идти». Встав, Босх сквозь небольшую толпу направился к выходу. Быстро подойдя к лифту, он принялся доставать из пачки последнюю сигарету. Брэмер вскочил следом, держа наготове раскрытый блокнот. «Мои поздравления, Гарри!» — сказал он. Босх испытующе посмотрел на него.